Четвертая дорожка первой кассеты. «Здесь чудные места», — сменил тему Сэм. «Такой славный маленький городок». Сын ничего не ответил. «Холмы, поросшие лесом, спускаются прямо к океану». «Да». Специалист из семейной консультации, к которому они со Скоттом ходили сначала вместе, а потом порознь, советовал набраться терпения и стараться не повышать голоса, сдерживаться во что бы то ни стало. Поэтому Сэм только покрепче стиснул зубы и еще раз сосчитал до трех. Он попробовал подойти с другой стороны. «Ты уже пообедал?» «Ага». «Делаешь домашнее задание?» «Нам ничего не задали». Сэм поколебался, но счел за лучшее не настаивать. Его психотерапевт, доктор Адамски, мог бы гордиться своим пациентом, его терпимостью и самообладанием. Туман за стенками телефонной будки стал еще гуще. Город исчезал, тонул в нем. Вокруг фонарей кругами расходилось сияние. Сэм подумал, какой бы такой нейтральный вопрос задать, чтобы снова не нарваться на резкость. «Что ты делаешь сегодня вечером?» «До того, как ты позвонил, я слушал музыку». Иногда Сэму казалось, что во всем виновата музыка. Это из-за нее мальчик стал таким. Этот грохочущий, безумный, неистовый, тяжелый рок вообще с трудом можно было назвать музыкой. В нем не было даже мелодии. Просто бессмысленный набор однообразных аккордов и еще более однообразных и монотонных созвучий. Эта музыка была настолько бездушной и отупляющей, что можно было подумать, ее создало какое-то новое поколение, новая земная цивилизация разумных машин, появившаяся через много лет после того, как последний человек исчез с лица земли. Потом на какое-то время Скотт вдруг забросил все эти группы и, забыв про тяжелый рок, со всем своим пылом переключился на U2, но их предельно упрощенные, попросту примитивные взгляды на общество не могли идти ни в какое сравнение с яростным отрицанием и разрушительной мощью хэви-метал-рока. Так что вскоре мальчик вернулся к своей первой привязанности. Только теперь он увлекся черным металлом. В музыке этих групп звучало что-то сатанинское. Скотт совсем ушел в себя, стал мрачным, угрюмым, сторонился людей, за исключением таких же, как он сам. Сколько раз Сэму хотелось отобрать у сына эти проклятые записи, разбить их, растоптать, растолочь в порошок, уничтожить, чтобы избавиться, наконец, от этого наваждения. Но он понимал, что это безумие, и это ничего бы не изменило. В конце концов, ему самому было когда-то 16. В то время как раз все сходили с ума по «Битлз» и «Роллинг Стоунс», и его собственные родители, так же, как он теперь, не могли принять ту музыку и предрекали, что она погубит Сэма и всю тогдашнюю молодежь. Но ничего не случилось. Он стал нормальным человеком, и ни Джон, ни Пол, ни Джордж, ни Ринго, ни даже Стоунс не могли помешать этому, да и с какой бы стати. Зато мальчики его поколения отличались непревзойденной терпимостью ко всему на свете, и он не собирался замыкаться в своем консерватизме, как это делали его родители. «Ну ладно, я, пожалуй, пойду», — сказал Сэм. Сын молчал, не возражая. «Если тебе что-нибудь понадобится или возникнут какие-нибудь проблемы, позвони тете Эдне. А что она сделает такого, чего я сам не могу сделать?» — равнодушно заметил сын. «Она любит тебя, Скотт». «Ну да, конечно. Но она все-таки сестра твоей матери. Она бы хотела отдать тебе всю свою любовь, если бы ты был ее собственным сыном. Она только ждет, чтобы ты дал ей эту возможность». Помолчав, Сэм вдохнул побольше воздуха и добавил: «Я тоже люблю тебя, сынок». «Да ну! И что же я теперь должен делать? Вывернуться наизнанку? Заплакать на вашей груди? Или кинуться на шею с поцелуями?» «Нет, этого не требуется». «Да уж, вряд ли вы этого дождетесь». «Я просто говорю то, что есть. Констатирую факт», — нарочито спокойно произнес Сэм. «Цитируя, по всей вероятности, слова из какой-нибудь своей любимой песенки, мальчик продекламировал: «Ничто не продлится вечно, любовь — это та же ложь, душе наносит увечья, и Бога на небе ты не найдешь», и бросил трубку. Сэм постоял еще минуту, слушая короткие гудки. «Отлично». Затем аккуратно повесил трубку на рычаг. Ему было очень горько, и в то же время он весь кипел от ярости. «Если бы только можно было сорвать злость на чем-нибудь, на чем угодно, и представить при этом, что он расправляется с кем-то или с чем-то, с какими-то неведомыми, непреоборимыми силами, которые похитили у него его собственного сына». Душа его болезненно ныла. Сэм прямо физически ощущал эту боль, потому что он на самом деле любил Скотта. Отчуждение сына было для него настоящей трагедией, просто убивало его. В таком состоянии он не мог вернуться в мотель. О сне нечего было и думать, а мысль о том, чтобы провести пару часов перед осточертевшим экраном телевизора с его идиотскими комедиями и пошлыми, надуманными страстями, была ему невыносима. Сэм открыл дверь телефонной будки, и туман тут же кольцами обвился вокруг него, вытягивая в ночь. Около часа он бродил по улицам Мунлайт-Коува и в конце концов забрел куда-то на окраины, где уже не было фонарей, а дома и деревья колыхались и плавали в мутном белом мареве. Казалось, они не вросли в землю, а привязаны к ней тонкими невидимыми нитями и готовы вот-вот сорваться с этой непрочной привязи. Сэм шел быстро, надеясь, что усталость и холодный ночной воздух сделают свое дело, и гнев, и тоска его утихнут. Он уже прошел Оушен-авеню, когда услышал за спиной быстрые шаги. Кто-то бежал за ним. Трое. Может быть, четверо. Ошибиться было невозможно, хотя звук был странно мягкий, шелестящий. Не такой, как бывает обычно, когда кто-то гонится за тобой по мостовой. Сэм повернулся и посмотрел вдаль, туда, где улица терялась во мраке. Шаги затихли. Месяц совсем скрылся за облаками, и только свет, падавший из окон маленьких псевдобаварских, английских и испанских домиков, уютно выглядывавших из-за сосен и кустов можжевельника, позволял хоть что-то разглядеть. Домики выглядели очень мило, каждый имел свое лицо, и уж, конечно, это было куда лучше, чем если бы здесь понастроили высотных коробок. Но тогда тут, по крайней мере, было бы светлее. Правда, на некоторых домах светились фонари. Кое-где они были установлены на фронтонах, а у двух домиков даже на крышах. Так, чтобы освещать все вокруг. Туман набрасывал на этот свет свою густую вуаль. Насколько Сэм мог видеть, он был один на улице. Он пошел дальше, но, не пройдя и половины квартала, снова услышал за собой торопливые шаги. Он резко повернулся, но, как и прежде, улица была совершенно пустынна. На этот раз шаги не оборвались мгновенно, а постепенно затихли, словно те, кто бежал сзади, свернули с мостовой в проход между двумя домиками, туда, где кончался асфальт и начиналась полоска мягкой земли. Хотя, может быть, это просто были шаги прохожих, доносившиеся с другой улицы, а туман и холодный ночной воздух подшутили над Сэмом, исказив звуки. Во всяком случае, Сэм насторожился. Он был заинтригован этим странным, невидимым преследованием и, осторожно сойдя с обочины, стараясь не споткнуться о выступавшей из земли корни, скользнул в черную непроглядную темь, прислонившись к стволу громадного кипариса, росшего на лужайке перед чьим-то домом. Он внимательно осматривал все вокруг и вскоре заметил, как кто-то крадется на другом конце улицы. Четыре быстрые тени отделились от стены дома и, низко пригнувшись, помчались вдоль улицы. Когда они перебегали через лужайку, на которую ложились пятна света от фонарей, изломанные, изменчивые очертания этих фигур мелькнули на белой стене дома, но тут же исчезли в густом кустарнике, так что Сэму не удалось их как следует рассмотреть. «Подростки», — подумал он, — «судя по всему, это подростки, и они явно вышли не за хорошим делом». Он и сам не знал, откуда в нем взялась эта уверенность, что преследующие его тени — подростки. Может быть, их быстрые гибкие движения, несвойственные взрослым, навели его на эту мысль? Одно из двух. Или они собрались устроить какую-нибудь гадость соседям, возможно, желая за что-то отомстить, или преследуют его? Инстинкт подсказывал Сэму, что они охотятся за ним. Интересно, неужели детская преступность стала проблемой даже для такого маленького городка, как Мунлайт Коув, где все соседи знают друг друга? Конечно, в каждом городе найдется несколько трудных подростков, но в таких вот тихих местечках, в атмосфере сельской идиллии, редко случается, чтобы юные преступники занимались настоящим бандитизмом. Здесь почти не бывает поножовщины, изнасилований, вооруженных нападений, грабежей и сенсационных убийств. Сельских подростков больше интересуют гоночные автомобили, выпивка и девушки. Ну, иногда, может, украдут что-нибудь по мелочам, но обычно ничего серьезного. И они не бродят по улицам целыми бандами, подобно своим сверстникам в больших городах. Тем не менее, эта четверка, крадущаяся в темноте среди папоротников и азалий, внушала Сэму подозрения. Он не видел их, но чувствовал, что они где-то близко, на той стороне улицы. К тому же в Мунлайт Коуве действительно ведь что-то было не в порядке. И не исключено, что это связано с детской преступностью. За последние 2 месяца погибло несколько человек, и полиция явно темнила, возможно, покрывая кого-то. Хоть это и казалось невероятным, но, кто знает, может быть, речь шла о детях, чьи отцы занимали в городе высокие посты, и малолетние отпрыски перешли всякие границы, считая, что им все позволено. Сэм их не боялся, он знал, что делать в таких случаях, и у него был револьвер. Ему даже хотелось бы проучить этих молокососов. Но стычка с местными хулиганами могла привести к вмешательству полиции. А Сэм не хотел привлекать к себе внимание властей, рискуя сорвать расследование. Он подумал, что вряд ли они решатся напасть на него здесь, где вокруг дома и полно народу. Стоит ему закричать, как люди начнут высовываться из своих окон, выбегать из домов, чтобы посмотреть, что происходит. Он, естественно, не собирался кричать, так как вовсе не желал быть замеченным любопытными местными жителями. Старая поговорка о том, что скромность украшает, была сейчас как нельзя более к месту. Он вышел из своего укрытия под кипарисом и направился к какому-то неосвещенному дому, стоявшему в стороне от улицы. Уверенный, что в темноте мальчишки не заметят, куда он пошел, Сэм решил тихонько улизнуть, вернуться в центр другой дорогой, чтобы сбить их со следа. Он дошел до дома с темными окнами, быстро прошел вдоль него и очутился на заднем дворе, где чуть не натолкнулся на качели. Их очертания, размытые, искаженные ночными тенями и туманом, казались столь чудовищными, словно гигантский паук тянул к нему из мрака свои отвратительные щупальца. Пройдя через двор, Сэм перескочил через металлическую изгородь и оказался в узком переулке, застроенном гаражами. Сначала он хотел повернуть на юг, назад к Оушен-авеню, к центру города, но интуиция подсказала ему другой путь. Если он перебежит на другую сторону, пройдет мимо мусорных баков, а потом перелезет еще через одну низкую ограду, то попадет на лужайку за домом, выходящим на другую улицу, параллельную той, где остались мальчишки. Но прежде чем Сэм успел выполнить свой план, он услышал приближающийся топот ног, нагонявших его подростков, если, конечно, это действительно были подростки, которые бежали все так же быстро, но уже не так тихо, как раньше. Звук шагов доносился с другого конца квартала. Странное предчувствие говорило Сэму, что они догадаются, каким-то неведомым образом смогут узнать, через какой двор он только что прошел, и настигнут его прежде, чем он успеет добежать до следующей улицы. Он послушался своего внутреннего голоса, который подсказывал ему остановиться, прекратить этот бессмысленный бег и затаиться на время. Правда, он был в хорошей форме, с ним все в полном порядке, и все же ему уже стукнуло 42, а этим юнцам наверняка лет 17, если не меньше, и надо быть круглым идиотом, чтобы в его возрасте надеяться обогнать молодых здоровых парней. Вместо того, чтобы продолжать гонку, Сэм быстро отступил к двери ближайшего гаража, надеясь, что она окажется не запертой. Она и вправду была открыта. Он шагнул в кромешную темноту и прикрыл за собой дверь как раз тогда, когда его преследователи вбежали в переулок и на мгновение остановились, видимо, решая, куда могла скрыться их жертва. Сэм шарил в непроглядной темени, пытаясь отыскать какой-нибудь замок или задвижку, чтобы можно было запереть дверь, но он ничего не находил. Он слышал, как юнцы перешептываются между собой, но не мог разобрать ни слова. Голоса их звучали как-то странно, что-то вроде свиста и шипения вперемешку с жадными требовательными вскриками. Сэм остался у двери. Он крепко ухватился обеими руками за ее ручку, так, чтобы хулиганы, даже если попытаются, не смогли открыть ее. Голосов больше не было слышно. Сэм замер, вслушиваясь в тишину. Нет, ничего, ни звука. В холодном застоявшемся воздухе гаража пахло машинным маслом и пылью. Сэм абсолютно ничего не видел, но полагал, что здесь стоит один, а может и два автомобиля. Он не боялся, но чувствовал, что попал в дурацкое положение. Как только он умудрился в это влипнуть. Взрослый, солидный мужчина, агент ФБР, отлично владеющий всеми возможными приемами самообороны, вооруженный револьвером, который уже не раз сослужил ему службу, прячется в гараже от четырех поганых сосунков. Он сделал это, потому что действовал инстинктивно, не раздумывая, а он привык верить своему шестому чувству, хотя на этот раз Сэм услышал, как кто-то тихо крадется вдоль наружной стены гаража. Он весь напрягся. Шаги приближались к двери. Судя по звуку, парень был один. Откинувшись назад, Сэм изо всех сил тянул на себя дверь, прижимая ее к косяку. Шаги затихли по ту сторону двери. Сэм затаил дыхание. Прошла секунда, другая, третья. «Ну же, давай, дергай за эту чертову ручку и убирайся!» В ярости думал Сэм. С каждой секундой он чувствовал себя все более глупо, так что готов был уже распахнуть дверь и оказаться лицом к лицу с хулиганом. Он мог бы выскочить из этого гаража, как чертик из табакерки, напугав юнца, который, наверное, с воплем кинулся бы прочь. И тут Сэм услышал голос. Он звучал с той стороны двери, всего лишь в нескольких дюймах от него. И хотя Сэм понятия не имел, что это, он понял, что правильно сделал, послушавшись интуиции и спрятавшись здесь. Голос был странно тонкий, пронзительный, словно кто-то царапал железом по стеклу. В нем звучали ноты бешенства и неутолимого желания, как у буйно помешанного, охваченного навязчивой идеей. «Горит, все горит, больно, есть, есть!» Казалось, он разговаривает сам с собой, возможно, даже не сознавая, что произносит какие-то слова. Так мог бы бредить больной, горящий в лихорадке. Что-то твердое скреблось о деревянную дверцу гаража. Сэм пытался догадаться, что бы это могло быть. «Накормите огонь! Огонь! Дайте ему пищу! Пищу огню!» — бормотал голос. И это безумное бормотание было похоже сразу и на шипение змеи, и на жалобное поскуливание, и на низкое угрожающее рычание. Сэм в жизни не слыхал, чтобы так говорил какой-нибудь подросток, да и взрослый тоже, если уж на то пошло. Несмотря на холод в гараже, на лбу у него выступил пот. Неизвестное существо опять принялось скрестись в дверь. Интересно, есть ли у него оружие? Может быть, он царапает дверь дулом пистолета? А может, ножом? Или просто какой-нибудь палкой? Горит! Горит! Жжется! А что, если это когти? Дикая мысль, и все же Сэм не мог отбросить ее. Он так и представлял себе, как острый изогнутый коготь, громадный, как у дикого зверя, бороздит дверь, вонзаясь в дерево и откалывая от него щепки. Сэм еще крепче ухватился за ручку. По вискам у него тек пот. Наконец парень потянул на себя дверь. Ручка дернулась, но Сэм крепко сжимал ее, и дверь даже не приоткрылась. «О, Боже! Жжет! Больно! Больно! О, Боже!» В конце концов Сэм все же почувствовал страх. Уж очень странным, нечеловеческим был этот голос. Так, наверное, мог бы звучать голос пришельца из космоса. Только этот был гораздо более диким и угрожающим, чем у какого-нибудь там залетевшего с Марса уродца, присыпанного космической пылью. Сэм боялся, потому что не мог понять, что это за чертовщина, с чем он имеет дело. Пришелец ли, кто он там был, тянул дверь снаружи, пытаясь открыть ее. Сэм еще плотнее прижал ее к косяку. Бешеные, бессвязные обрывки слов долетали до него. «Огонь, огонь, огонь! Пищу огню! Пищу!» «Интересно, чует ли он меня?» — подумал Сэм. После всего, что он видел и слышал, мысль эта показалась ему не более безумной, чем образ подростка с когтями. Сердце его бешено колотилось, пот заливал глаза, мускулы рук, шеи, плеч — болели от напряжения гораздо более сильного, чем было необходимо, чтобы удержать дверь. Немного спустя, видимо, решив, что добыча каким-то образом ускользнула, подросток отпустил дверь и побежал вдоль гаражей обратно к переулку. Из груди его вырывался еле слышный скулящий вой. В нем были и боль, и безумная страшная жажда, и нервная дрожь дикого зверя, вышедшего на ночную охоту. Этот стонущий вопль помимо воли рвался из него, словно раздирая все его существо. Сэм услышал, как покошачьи мягкие крадущиеся шаги приблизились к бегущему. Остальные три грабителя, или черт ее знает кого, присоединились к нему в переулке, и их безумный вой слился с его завываниями. Но они были слишком далеко, чтобы Сэм мог разобрать какие-нибудь слова. Внезапно они умолкли, и словно волки, почуявшие дичь или спугнутые кем-то, понеслись по переулку. Шаги их, мягкие, скользящие, как у хищников, затихли в отдалении, где-то севернее гаражей, и тишина снова сгустилась, плотная и недвижная, как сама ночь. После того, как эта дикая стая умчалась, Сэм еще несколько минут стоял в темном гараже, крепко держась за ручку двери. Глава 15. Мертвый мальчик лежал, раскинувшись в дренажной канаве, недалеко от шоссе, проходившего на юго-востоке от Мунлайт-Коува. На его бледном, прозрачном до синевы застывшем лице виднелись пятна крови. Полиция расставила вокруг треножники с лампами, и свет их отражался в его широко открытых неподвижных глазах, смотревших в сторону океана. Но берег, который он видел, был неизмеримо дальше, за той чертой, через которую он уже переступил. Стоя рядом с одной из ламп, Лоуман Уоткинс смотрел вниз на маленький трупик, пытаясь осознать, что этот мальчик, который лежит перед ним мертвый в канаве, действительно Эдди Вальдоски, потому что 8-летний Эдди был его крестником. Лоуман учился с отцом Эдди Джорджем в старших классах школы, и вот уже почти 20 лет он, правда, абсолютно платонически был влюблен в мать Эдди, Неллу. Эдди был чудесным ребенком, смышленым, любознательным и прекрасно воспитанным. Был. А теперь, жестоко избитый, весь в синяках и кровоподтеках, по всему телу следы глубоких царапин, словно его пытались разорвать на части, шея сломана, мальчик был теперь не более чем бесформенной массой. Все, чем он мог стать в будущем, было раздавлено, уничтожено. Огонек, горевший в нем, погас. Он ушел из жизни, и жизнь ушла из него. За 21 год службы в полиции Лоуману пришлось повидать немало ужасов, но это, пожалуй, было страшнее всего, что он видел до сих пор. Смерть мальчика, тем более что он приходился ему крестником, должна была бы потрясти Лоумана, заставить глубоко страдать. Однако он почти ничего не чувствовал, глядя на маленькое, избитое и изломанное тельце. Печаль, сожаление, горечь, гнев. Все эти чувства лишь слегка затрагивали его душу, проходя по ней, как рябь по воде, скользили, не проникая вглубь, не оставляя следа, словно невидимая гладкая рыбка, случайно скользнувшая в море по телу пловца. Нет, горе не терзало его, не разрывало ему сердце раскаленными клещами. Барри Шольник, один из новых сотрудников, прибывший недавно, когда штаты полиции Мунлайт-Коува стали расширяться, стоял над канавой, широко расставив ноги, и делал снимки. На мгновение глаза мальчика серебристо блеснули в свете вспышки. Пожалуй, единственным сильным чувством, волновавшим сейчас Лоумана, была его собственная неспособность что-либо чувствовать. Это почти полное отсутствие переживаний страшно пугало его. Он с ужасом ощущал, как затопляет его это холодное равнодушие, как каменеет его сердце. Этак оно и вовсе скоро превратится в мрамор, а то и в простой булыжник. Теперь он был одним из новых людей, совершенно не похожим на того, каким он был прежде. Внешне ничего не изменилось. Все тот же среднего роста, крепко сбитый мужчина с широким простодушным лицом и наивным взглядом, который так не вязался с его профессией. Но это была только видимость. На самом деле он стал совсем другим. Большая сдержанность, самообладание, более острая наблюдательность, способность делать точные выводы. Да, пожалуй, все это было неплохо. Он даже не ожидал, что превращение подействует на него таким образом. Но так ли уж это важно и полезно? И что же теперь? Не чувствовать, не переживать, не страдать? Хотя ночь выдалась довольно холодной, Лоуман весь взмок. Лицо, шея, подмышки — все покрылось противным липким потом. Следователь, доктор Ян Фицджеральд, был где-то занят, но Виктор Каллан, помощник следователя и владелец похоронной конторы, помогал другому полицейскому, Джулиусу Тиммерману, осматривать территорию между канавой и ближайшим лесом. Они искали улики, которые мог оставить преступник. Вернее сказать, они давали бесплатное представление на потеху местным жителям, сбежавшимся сюда со всей округи и глазевшим на них с дороги. Все ведь прекрасно знали, что даже если улики будут найдены, никого не арестуют и не будут судить за убийство. Если убийцу Эдди схватят, его будут покрывать и придумают какой-нибудь другой способ, чтобы обезвредить его без суда и следствия. И все это ради того, чтобы те, кто еще не прошел превращение, не узнали о существовании новых людей. Никто не сомневался в том, что убийца Эдди был из тех, кого Томас Шаддок называл регрессивными. Один из новых людей, эволюция которых пошла в обратную сторону, возвращая их в животное состояние. И это было плохо. Очень плохо. Лоуман отвернулся от трупа мальчика и пошел назад по шоссе к дому, который стоял немного севернее, в нескольких сотнях ярдов от места убийства, и сейчас был еле виден в тумане. К тому дому, где жила семья Вальдоски. Он шел, не останавливаясь, не обращая внимания на вопрос зевак. «Шеф, какого черта? Что происходит, начальник?» И не отвечая на них. Это был самый конец города. Дальше уже шли пригороды, и дома здесь отстояли далеко друг от друга, так что скудный свет, падавший из их окон, не мог разогнать ночную тьму. Не пройдя и полпути до дома Вальдоски, Лоуман почувствовал себя в полном одиночестве, хотя до него еще доносились голоса людей, работавших на месте убийства. Вокруг стояли деревья, искореженные временем и частыми ветрами, задувавшими с моря. Такие спокойные, тихие ночи, как сегодня, редко выдавались на побережье. Кривые изуродованные ветви нависали над дорогой. Лоуману показалось, что кто-то прячется в этих ветвях, там, наверху. Какое-то движение почудилось ему в темноте между скрюченными стволами деревьев, выступавшими из тумана. Он положил руку на рукоять револьвера, висевшего в кобуре на боку. Лоуман Уоткинс уже 9 лет возглавлял полицию Мунлайт Коува. Из них только за последний месяц пролилось столько крови, произошло столько убийств, сколько не случалось за все остальные 8 лет и 11 месяцев в подчиненном ему округе. Он был убежден, что дело плохо. У него было сильное подозрение, что регрессивных гораздо больше, и они представляют собой гораздо более серьезную проблему, чем думал или хотел считать Шаддок. Они внушали ему такой же ужас, как и перспектива его собственного, холодного, бесстрастного, окаменелого существования. В отличие от восторга или горя, радости или печали, страх, безумный животный страх, оказался не в пример более живучим, чем все остальные эмоции. Так что, может быть, он и не утратит его полностью, не потеряет этой способности бояться. От этой мысли ему сделалось не по себе, словно он снова увидел призрак среди деревьев. Не будет ли страх единственным чувством, оставшимся в этом прекрасном новом мире, который мы строим? — подумал Лоуман. Глава 16. Поужинав горячей, пропитанной жиром булкой, запеченным в ней сыром, недожаренным мясом и запив все это бутылкой ледяной минеральной воды, в совершенно пустом кафе-мотеле Тесса Локленд вернулась в свою комнату, устроилась поудобнее на кровати, подложив под спину подушки, и набрала номер своей матери в Сан-Диего. Марион сняла трубку с первого же гудка. «Привет, мам», — сказала Тесса. «Откуда ты, Тиджей?» Еще ребенком Тесса никак не могла решить, какое из ее двух имен ей больше нравится. Как бы ей хотелось, чтобы ее звали Тесса или Джейн. И тогда мама придумала называть ее просто инициалами, так, словно это и было ее настоящее имя. «Из Коуф-Лоджа. Это мотель в Мунлайт-Коуве», — ответила Тесса. «Ну и как там? Прилично?» «Лучшее, что здесь можно было найти. В этом городке не особенно заботятся об удобствах туристов. Если бы не чудесный вид из окон этой гостиницы, чтобы не разориться, пришлось бы сутки напролет крутить порнофильмы и сдавать комнаты на час. Но там хотя бы чисто? Более или менее. Если там грязь, то я настаиваю, чтобы ты выехала оттуда немедленно. Мам, когда я снимаю свои фильмы, то иногда приходится забывать о комфорте и роскоши. Помнишь, я делала документальный фильм об индейцах мескито в Центральной Америке? Я тогда всюду следовала за ними, ходила на охоту и спала в грязи. Тиджей, милая, ты никогда не должна говорить на людях, что спала в грязи. В грязи спят только свиньи. Ты могла бы сказать, что ты жила без удобств или спала на открытом воздухе, но ни в коем случае не в грязи. Даже неприятные переживания можно подать достойно, если у человека есть чувство такта и меры. Ладно, мам, все понятно. Я только хотел сказать, что Коуф-Лодж, конечно, не бог знает что, но это все же лучше, чем спать в грязи. На открытом воздухе. Лучше, чем спать на открытом воздухе, послушно повторила Тесса. Обе немножко помолчали, потом Марион вздохнула. «Проклятье! Мое место там, рядом с тобой! Мам, но у тебя же нога сломана. Я должна была бы отправиться в Мунлайт Коув тотчас же, как только сообщили, что нашли бедную Дженнис. Будь я там, я не дала бы им кремировать тело. Клянусь Богом, они бы и пальцем к нему не прикоснулись». Я бы не позволила им этого сделать, и я потребовала бы, чтобы провели еще одно вскрытие, причем чтобы делали это компетентные врачи, которым можно доверять. Тогда и тебе не пришлось бы во все это впутываться. Я прямо места себе не нахожу. Так я зла на себя. Тесса откинулась на подушке и вздохнула. «Мам, ну зачем ты себя мучаешь? Ты же сломала ногу еще за 3 дня до того, как нашли тело Дженнис. Тебе и сейчас-то нелегко передвигаться, особенно на дальние расстояния, а уж тогда и подавно. И никакой твоей вины здесь нет. Было время, когда никакая сломанная нога не остановила бы меня. Но тебе ведь все-таки уже не 20 лет, мам». «Да знаю, знаю, я постарела», — сказала Марион несчастным голосом. «Иногда мне самой становится страшно, когда я думаю, какая я стала старая. Тебе всего лишь 64, а выглядишь ты на 50, и ни одним днем больше. А ногу ты сломала, прыгая с парашютом. Так что грех тебе жаловаться на судьбу, и можешь не надеяться, что я тебя пожалею». Помощи и сочувствия. Вот чего вправе ожидать престарелые родители от хорошей дочери, — возразила Марион. «Если бы тебе удалось вытянуть это из меня, назвать тебя престарелой, да еще похныкать над тобой, ты бы сама потом смеялась до упаду». Возможность время от времени посмеяться и подшутить над собственной дочерью — одно из самых больших удовольствий пожилых матерей Тиджей. «Черт! Откуда только взялось это дерево, скажи на милость? 30 лет я прыгаю с парашютом и ни разу не садилась на дерево. Могу поклясться, что когда я сверху высматривала местечко для приземления, его там не было». Хотя какая-то доля несгибаемого, неукротимого оптимизма Локлендов, их энергии и силы духа перешла к Тесси от Бернарда, ее покойного отца, все же большая часть этой стойкости и непреклонности досталась ей явно от матери. «Сегодня вечером, сразу после приезда, я спустилась на пляж, туда, где они нашли ее», — сказала Тесса. «Тебе, наверное, ужасно тяжело, Тиджей». «Ничего, справлюсь как-нибудь». Когда Дженнис погибла, Тесса была в Афганистане, в его отдаленных глухих районах, собирая материал о зверствах геноцида против афганского народа, об этой страшной войне, которая губила и людей, и древнюю культуру. Она хотела снять об этом документальный фильм. Только через 2 недели после того, как тело Дженнис вынесло на пляж Мунлайт Кова, мать смогла сообщить ей о случившемся. 5 дней назад, 8 октября, она вылетела из Афганистана, неся в себе эту невероятную, мучительно непостижимую мысль: сестры больше нет. Тяжесть собственной вины давила ее. Она гнулась под этим страшным грузом так же, как и мать, но не сломилась. То, что она сказала сейчас матери, было правдой. Она справится с этим. «Знаешь, мам, а ведь ты оказалась права. От этой их официальной версии дурно пахнет». «Ты что-то узнала?» «Пока что ничего, но я стояла на том самом месте на пляже, где Дженнис, по их словам, приняла снотворное, откуда она опустилась в свое последнее плавание, и где они нашли ее 2 дня спустя. И я совершенно ясно поняла, что все, что они нам наплели, гроша ломаного не стоит. Я это просто нутром чувствую, мам. И рано или поздно, но я докопаюсь до того, что же произошло на самом деле». «Ты должна быть очень осторожна, моя девочка». «Ну, конечно. Если Дженнис убили, не волнуйся, со мной ничего не случится. И если, как мы с тобой говорили, нельзя верить местной полиции...» «Мам, ну ты же знаешь меня. Неужели ты думаешь, что кто-нибудь может принять меня всерьез с такой внешностью, маленькая, волосики светлые, глаза голубые, хорошенький вздернутый носик, ну, прямо Чип и Дейл вместе взятые, да еще и гаечка в придачу. В общем, целая компания спасателей в одном лице. Тут, конечно, все просто задрожат от страха, увидев меня. Да я всю жизнь только и делаю, что пытаюсь заставить людей относиться ко мне серьезно. Все женщины почему-то стремятся по-матерински опекать меня, или уж, по крайней мере, заботиться, так, словно они мои старшие сестры. А мужчины или набиваются в отцы, или, наоборот, стараются куда-нибудь меня сплавить. И лишь очень немногие могут с первого взгляда раскусить меня, понять, что за этой внешностью из мультика скрывается ум, и, смею думать, ума этого гораздо больше, чем у любого из этих кретинов. Но обычно, чтобы разобраться, им требуется время. Ну а теперь вместо того, чтобы бороться против впечатления, которое производит на всех моя внешность, я, наоборот, постараюсь использовать ее как прикрытие. Никому здесь и в голову не придет, что от меня можно ждать подвоха. Ты мне будешь сообщать, как идут дела? Обязательно. Если почувствуешь опасность, уезжай немедленно, сейчас же. Все будет хорошо. Ты обещай мне, что ты не останешься, если будет опасно, — настаивала Марион. Обещаю. Но и ты должна пообещать мне, что на некоторое время прекратишь свои прыжки с парашютом. Я уже слишком стара для этого, дружочек. Развалина, древность. Пора заняться чем-нибудь более подобающим моему возрасту. Мне всегда хотелось научиться кататься на водных лыжах. А этот твой телерепортаж с мотоциклетных гонок просто воодушевил меня. Я тогда сразу подумала, вот то, что мне нужно. Эти маленькие мотоциклы — просто прелесть. Я ужасно люблю тебя, мама. Я тоже люблю тебя, Титчей. Люблю больше всего на свете. Я заставлю их заплатить за Дженнис. Если только найдешь их. Главное, помни, Тиджей, Дженнис уже не поможешь. Она умерла. Ее больше нет. Но ты еще есть у меня. И в первую очередь ты должна думать о живых. Глава 17. Джордж Вальдоски сидел на кухонном столе. Он крепко сжимал стакан с виски своими сильными, загрубевшими от работы руками, но руки эти так дрожали, что золотистая жидкость плескалась, и он ничего не мог с этим поделать. Лоуман Уоткинс вошел и прикрыл за собой дверь, но Джордж даже не взглянул на него. Эдди был его единственным ребенком. Джордж был высок, широкоплеч и красив настоящей мужской мужественной красотой. Резкие, словно вырубленные черты лица, глубокие, близко посаженные глаза, тонкие губы, плотно сжаты. Но эта суровая внешность была обманчива. За ней скрывалась мягкая, чувствительная и добрая душа. «Ну, как ты?» — спросил Лоуман. Джордж закусил губу и приподнял голову, показывая, что он слышит вопрос и что он старается побороть свое горе, но смотрел он куда-то мимо Лоумана, избегая встречаться с ним взглядом. «Пойду посмотрю, как Нелла», — сказал Лоуман. На этот раз Джордж даже не кивнул. Лоуман прошел через ярко освещенную кухню. Его ботинки на толстой подошве противно скрипели на линолеуме. Он остановился у двери в маленькую столовую и оглянулся на своего друга. «Мы найдем этого ублюдка, Джордж. Клянусь тебе, мы его отыщем». Джордж, наконец, поднял глаза от стакана. В глазах его блестели слезы, но он не дал им пролиться. Он был гордый поляк, твердый и решительный, и он держался. Эдди играл во дворе за домом, пока не стало смеркаться, — выговорил он. Он играл прямо около дома, у самого дома, там, где его можно было увидеть из любого окна. Можно было выглянуть в любой момент, чтобы посмотреть на него, как он играет в нашем дворе, никуда не отходя от собственного дома. Как только стемнело, Нелла позвала его ужинать, и когда он не появился и не ответил, мы подумали, что он пошел играть с соседскими детьми. Просто ушел, не спросив разрешения. Все это Джордж рассказывал уже много раз, но казалось, ему необходимо повторять это опять и опять, словно это повторение могло стереть весь ужас реальной действительности, подобно тому, как все новые и новые магнитофонные записи стирают, в конце концов, музыку с кассеты, оставляя только слабое невнятное шипение. Мы стали искать его и не могли найти, но сначала не волновались, мы даже немного рассердились на него. Потом забеспокоились и начали тревожиться. И я уже хотел позвонить тебе и попросить, чтобы ты помог нам, когда мы, наконец, нашли его там, в канаве. Матерь Божья, всего избитого и искалеченного, в канаве. Он сглотнул, тяжело дыша, и снова в глазах его блеснули слезы. Какое мерзкое чудовище могло так надругаться над ребенком? Сначала увести его куда-то, а потом сделать это. И какой звериной жестокостью нужно обладать, чтобы принести его обратно и бросить туда, где мы нашли его? Если бы он не увел его, мы бы, конечно, услышали бы крики. Если бы эта гадина проделывала все это прямо здесь, увести мальчика, сделать с ним такое, потом принести обратно, так, чтобы мы могли его найти. Кем надо быть, Лоуман, Боже милостивый, каким чудовищем надо быть, чтобы додуматься до этого? «Он сумасшедший», — ответил Лоуман, как уже не раз отвечал на такие вопросы. И это было не так уж далеко от истины. Регрессивные и правда были сумасшедшими. Шаддок создал новый термин для определения их состояния — метаморфно-причинный психоз. «Возможно, наркоман», — добавил он. И это уже была ложь. Наркотики, по крайней мере, их обычное подпольное изготовление, не имели ничего общего со смертью Эдди. Лоуман не переставал удивляться, с какой легкостью он лгал своему самому близкому другу. Раньше он ни за что не смог бы этого сделать. Греховность лжи была устаревшим понятием, одним из правил морали, по которым жили прежние люди, с их бурными эмоциями и страстями. Эти старомодные понятия о том, что нравственно и что безнравственно, должны утратить всякое значение для новых людей, если они изменяются так, как рассчитывал Шаддок, то только эффективность, целесообразность и максимальная производительность станут их единственной моралью. У нас развелось множество преступников, совсем обезумевших от наркотиков. У них все мозги вывернуты наизнанку. Для них не существует ничего в жизни, кроме сомнительного удовольствия подстегнуть свои нервы и затуманить голову. Они не знают, что такое мораль. Вот наследство, которое досталось нам от недавнего времени с его девизом «Делай то, что тебе вздумается». Этот парень просто обезумевший наркоман, Джордж. И я клянусь тебе, мы его поймем. поймаем. Жорж опять опустил голову, уставившись в свой стакан с виски. Он отпил немного, потом, словно разговаривая сам с собой, не глядя на Лоумана, начал: «Эдди играл во дворе, за домом, до самых сумерек, совсем рядом, здесь, во дворе. Можно было выглянуть в любое окно и увидеть его. Из любого окна его было видно». Голос его сорвался. Лоуман неохотно стал подниматься наверх, в спальню хозяев. Надо было узнать, как чувствует себя Нелла. Она лежала на кровати, голова чуть приподнята на подушках. Рядом, придвинув стул, сидел доктор Джим Уорси. Он был самым молодым из трех врачей Мунлайт Коува, всего 38, но очень серьезный и важный, с аккуратно подстриженной ниточкой усов. Доктор носил очки в проволочной оправе и обожал пестрые галстуки. У ног его на полу стоял чемоданчик, на шее висел стетоскоп. Когда Лоуман вошел, врач как раз набирал в громадный, поражавший своими размерами шприц, золотистую жидкость из бутылочки. Уорси оглянулся на Лоумана, глаза их встретились, и они без слов поняли друг друга. То ли услышав тихие шаги Лоумана, то ли интуитивно почувствовав его приближение, Нелла Вальдоски открыла свои покрасневшие от слез, распухшие глаза. Она все еще была очень хороша. Льняные волосы, тонкие, точеные черты лица, настолько нежные, словно они были не созданием природы, а произведением какого-то гениального скульптора. Губы ее приоткрылись и слегка задрожали, произнося его имя. «О, Лоуман!» Он зашел с другой стороны кровати, напротив доктора Уорси, и взял протянутую ему Неллой руку. Она была влажная, холодная и слегка дрожала. «Я сделаю ей успокаивающий укол», — сказал Уорси. «Ей надо расслабиться. Лучше бы даже поспать». «Я не хочу спать», — возразила Нелла слабым голосом. «Я не могу спать. Не могу после... Не могу после того, как... Никогда уже не смогу после этого». «Успокойся», — мягко сказал Лоуман, ласково поглаживая ее руку. Он присел на край кровати. «Пусть доктор Уорси позаботится о тебе. Он желает тебе добра, Нелла». Половину своей жизни Лоуман любил эту женщину, жену своего лучшего друга, хотя он никогда не проявлял своих чувств. Он всегда старался убедить себя, что это чисто платоническая симпатия. Однако сейчас, глядя на нее, он осознал, что к его чувству примешивалась и страсть. Но не это его смущало. Странно, хотя он знал, какие чувства испытывал к ней все эти годы, прекрасно помнил об этом, он больше ничего такого не ощущал. Его влюбленность, его страсть, его чудесная, хоть и немного печальная очарованность этой женщиной — все это куда-то исчезло, испарилось, как и большая часть других его чувств и эмоций. Он не забыл ничего из того, что чувствовал когда-то, но ему казалось, что все эти чувства принадлежали другой части его существа, которая теперь отделилась от него и унеслась прочь, словно дух, покинувший мертвое тело. Уорси наполнил шприц и положил его на ночной столик. Он расстегнул и закатал кверху рукав блузки Неллы, затем обвязал ее руку резиновым жгутом, затянув покрепче, так, чтобы вена набухла. В то время как врач смазывал ее руку ваткой со спиртом, Нелла повернулась к Лоуману. «Что же мы теперь будем делать? Что?» «Не волнуйся, все будет хорошо», — ответил он, продолжая поглаживать ее руку. Конец четвертой дорожки первой кассеты. Продолжение этой книги на второй кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек.